Глава 11. Галине Георгиевне приснилось, что она мечется по своему дому, ища укрытия, потому что по крыше стучали огромные градины с такой силой, что, казалось, вот-вот пробьет эту самую крышу. Наконец женщина спряталась в кладовой, забившись в угол, но ее это не спасло, правда, не от града, а совсем от другого. Кто-то вышиб дверь, и бедняжка увидела в проеме священника, того самого, который читал проповедь, когда ее должны были казнить. Он пыхтел от злости, протягивая к ней руки в попытке схватить бедную женщину. И тут Галина Георгиевна проснулась, вся в холодном поту, и даже не сразу поняла, что в дверь непрерывно стучат. Она с трудом приподнялась на кровати, окинув взглядом знакомую обстановку. Деревянная кровать, на которой спала хозяйка дома, была помещена в прямоугольный эркер большой комнаты. Это создавало ощущение маленькой уютной спальни. Рядом с кроватью на журнальном столике находился ноутбук. Галина Георгиевна хоть и была пенсионеркой, но уже давно освоила компьютер и в свободные часы любила посидеть за ним, находя для себя интересную информацию. Другую часть комнаты занимали платяной шкаф, открывающийся со скрипом, и буфет, где была аккуратно расставлена посуда для особых случаев, а небольшой круглый стол располагался посреди комнаты. Старая мебель ничуть не портила интерьера, а идеальная чистота и запах домашних пирогов создавали ощущение уюта. Галина Георгиевна накинула халат и поспешила открыть дверь. На пороге стояли Анины родители. Вид у них был встревоженный, а Ольга, мать девочки, не поздоровавшись, протиснулась при открытую дверь и сразу стала обследовать дом. Она заглянула и в маленькую комнату, где обычно ночевал внук Галины Георгиевны, когда приезжал к ней, на чистую опрятную кухню и даже в кладовую, где пенсионерка хранила баночки с закатанными помидорами, огурцами и вареньем. «Где она?» – наконец спросила Ольга, когда ее муж Максим и Галина Георгиевна оказались в большой комнате. «Кто?» – не сразу поняла пенсионерка. «Перестаньте!» – тут же отреагировала Ольга несколько агрессивнее, чем сама того хотела. «Аня, вы же сами нам позвонили сегодня ночью и сказали, что уже вернулись, и у вас есть информация о дочери. С ней все в порядке?» «Да-да», — подтвердила Галина Георгиевна. «Все в порядке, не волнуйтесь». «И где же она?» — обведя быстрым взглядом комнату, спросила Анина мать. «Давайте попьем чайку. У меня есть очень вкусное варенье». Но Ольга ее перебила. «Какой чаек? Где Аня?» «Я пойду поставлю чайник», — миролюбиво ответила хозяйка дома, словно не слыша вопроса Ольги. «А вы пока раздевайтесь, согрейтесь немного. На улице холодно». И она вышла из комнаты. «Нет, она что, издевается над нами?» — вспылила Ольга, глянув на мужа. «А ты чего молчишь, как в рот воды набрал?» «А что я должен говорить?» — стал оправдываться Максим, снимая теплую пуховую куртку и, заметив неодобрительный взгляд жены, пояснил. «Жарко здесь!» «Жарко ему!» — пробубнила Ольга, но тоже расстегнула пуговицы на своем пальто. «Надо было сразу сообщить в милицию, когда Аня пропала. Так нет же, послушали ее!» И женщина бросила недовольный взгляд в сторону кухни, где скрылась Галина Георгиевна. «Сказала, что знает, где Аня, и отправляется за ней!» Продолжала недовольно пыхтеть Ольга. «И вот мы здесь, а нашей дочери нет, ты видишь?» Недовольно уставилась на мужа женщина. «Вижу!» — отмахнулся Максим и отошел к окну. «Вот так всегда!» — с упреком произнесла Анина мать. — «Я решаю все вопросы, а ты отмалчиваешься. Может, она ее и не видела вовсе». В комнату вошла Галина Георгиевна с баночкой варенья в одной руке и дымящимся чайником в другой. «Я ее видела», — сказала она и поставила варенье на стол. «Если видели, почему не привезли?» — тут же воскликнула Ольга. Ее напряжение, казалось, дошло до предела. Галина Георгиевна открыла буфет и стала доставать чашки. «Не все так просто», — ответила она. «Там, где находится Аня, нельзя взять и уйти. Но вы не беспокойтесь». «Как же нам не беспокоиться?» — перебила ее женщина. «Вы же взяли и ушли?» «Нет», — снова сказала пенсионерка. «Меня переместили. Я ведь вам рассказывала уже». «Рассказывали», — подтвердил Максим. «Но мы ничего не поняли, если честно». «Да», — согласилась Ольга. «Про какие-то другие миры и всякое такое, во что даже дети не верят». «Вы можете не верить», — спокойно ответила Галина Георгиевна. «Но это вам не поможет вернуть дочь». «Значит, вы считаете, что для того, чтобы Аня вернулась, поверить вам?» — иронично спросила Ольга, а потом, махнув рукой, добавила. «Мы теряем время. Нужно сообщить в милицию». «И что вы им скажете?» — улыбнулась пенсионерка. «Что ваша дочь пропала месяц назад, и вы даже не пытались ее искать?» Ольга растерянно посмотрела на Галину Георгиевну, не зная, как реагировать, но тут же парировала. «Вы же сами нам сказали, что милиция не поможет, и вы лично отправляетесь за Аней». «Да, это правда», — ответила пенсионерка. «Не поможет». «А что поможет?» «Садитесь за стол», — ответила Галина Георгиевна. Аня лежала на твердом холодном полу, чувствуя тяжесть во всем теле. В голове проносились обрывочные воспоминания. Она летит вниз в полной темноте, сердце бешено колотится и, кажется, вот-вот выскочит из груди. И вдруг своим балахоном, который надел на нее кинафт, цепляется за какой-то крюк, повисает в воздухе и слышит, как балахон трещит под ее тяжестью. Тут же нащупывает на стене выступ и, подтянувшись на руках, и откуда взялась такая сила, влезает в отверстие в стене, похожее на нору. А что было дальше? Нет, она не помнила, однако в память врезался еще один эпизод последних событий. Малух сталкивает ее в люк. Зачем он это сделал? Нет, она не понимает. Как только девочка начала приподниматься, услышала тяжелые приближающиеся шаги за стеной, которые вдруг остановились, будто чего-то выжидая. Аня тоже напряглась в ожидании и уже через мгновение услышала, как противно завизжал засов, и дверь со скрипом отворилась, пропуская в помещение яркий луч света. Девочка на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, в проеме двери увидела массивную фигуру мужчины в широких холщовых штанах и грязной рубахе, поверх которой был надет старый засаленный кожух. Он не сходился на большом животе мужчины, и его края смешно торчали в разные стороны, словно кожух готовился соскочить со своего хозяина. «Кристина, выходи!» Услышала девочка резкий голос, исходящий от мужчины. Она оглянулась, ища того, кого позвал Верзила, но никого, кроме нее самой, в этой маленькой неопрятной комнате с крошечным оконцем, таким грязным, что через него даже дневной свет с трудом пробивался, длинной лавкой, покрытой какими-то тряпками, и колченокой табуреткой никого не было. — Ты что, не слышишь? — рявкнул мужчина, начиная раздражаться. «Быстро иди на кухню! Я тебя купил не для того, чтобы ты целый день прохлаждалась!» Аня сообразила, что он обращается к ней, и тут же, подхватившись с пола, сделала пару робких шагов навстречу мужчине, не решаясь подойти ближе, но и с этого расстояния смогла рассмотреть его лучше. Он совсем не внушал ей доверия, лысая голова с маленькими прижатыми ушами почти сливалась с массивной шеей, на красном лице выделялся широкий нос с крупными ноздрями, которые раздувались от едва сдерживаемого гнева. Завершали картину тонкие губы, маленькие круглые глаза, обрамленные светлыми, почти невидимыми ресницами, а седая неопрятная щетина не могла скрыть второго подбородка. Одним словом, он был похож на Борова, и характер, по всей вероятности, имел вспыльчивый. «Ну, чего уставилась?» — начал терять терпение мужчина. «Живо ступай наверх!» Но девочка не удержалась и спросила. «Извините, а вы кто?» «Разве твоя мамаша не сказала тебе, что ты теперь будешь жить у господина Абрамса?» — ответил мужчина, выпятив грудь. «А господин Абрамс — это я!» Но хотела возразить Аня, однако хозяин не дал ей продолжить. «Хватит задавать вопросы! Быстро на кухню!» — рявкнул он, замахнувшись на девочку, но ударить не успел. Аня, прошмыгнув мимо него, стала подниматься по крутой лестнице, ведущей прямо на кухню, которая представляла собой большую комнату с таким грязным полом, что, казалось, его никогда никто не мыл. За большим деревянным столом, на котором валялись засохшие корки хлеба, мясные рыбные кости и стояла целая гора немытой посуды, сидели двое мальчиков, надо полагать, сыновей хозяина дома. Один из них был точной копией своего отца, только его габариты были в два раза меньше, а второй худой, с брезгливым выражением на вытянутом лице. Перед ними на столе стояли пустые миски, а на огне в большой сковороде жарилось мясо, и брызги жира разлетались во все стороны. «Ты будешь готовить нам еду, и здесь надо немного прибраться», — сказал хозяин дома без всякого предисловия, лишь переступив порог этого помещения, которое он называл кухней, а потом добавил, разглядывая свою новую служанку. «Ишь ты, как тебя мамаша вырядила!» — указал он на красивое бирюзовое платье с длинным рукавом, отороченное тончайшим кружевом. Это платье Аня надела для завтрака еще в доме Файков, когда к ним был приглашен господин комиссар. Оно не являлось нарядным, предназначенным для выхода в свет, но все равно в этой обстановке казалось слишком вызывающим. Девочка посмотрела на свое платье и ответила: «У меня другого нет». «Я не намерен на тебя тратиться. Ты мне и так слишком дорого обошлась, а твоя мамаша могла бы лучше позаботиться о своей дочке и дать с собой несколько платьев попроще». «Разве теперь она не твоя дочка?» — тоненьким голоском пропищал один из мальчиков, тот, что был худой и бледный. «Ха-ха-ха!» — засмеялся другой. «Ты что, Сэм, спятил? Это...» — и он ткнул пальцем в сторону Ани. «Наша новая служанка, потому что Эльза наложила на себя руки, забыл?» «Хватит языками трепать!» — рыкнул господин Абрамс и уселся за стол. Все трое уставились на девочку, которая стояла посреди кухни и осматривалась. «Ну, чего стоишь?» — снова обратился к ней мужчина. «Мясо уже поджарилось, бери, накладывай». Аня кивнула головой и подошла к печке, не зная, как подступиться к большой горячей сковороде. Все трое засмеялись, наблюдая за своей новой служанкой и ее неуклюжими движениями. «Сэм!» — обратился хозяин дома к одному из своих сыновей. «Ну-ка покажи этой белоручке, что нужно делать». Худой парень неохотно вылез из-за стола, прихватив грязную тряпку, набросил ее на скворчащее мясо, а затем, сняв сковороду с огня, поставил прямо на стол. Стянув тряпку со сковороды и бросив ее в угол, снова уселся за стол. «Поняла?» — спросил господин Абрамс у девочки. Аня снова кивнула головой и, взяв большую ложку, стала накладывать дымящееся мясо в миски. С этого дня началась новая нерадостная жизнь маленькой пленницы. Каждый день был заполнен тяжелой работой, которой конца и края не было видно. Она готовила еду для хозяина и его двух сыновей, мыла и убирала, драила кастрюли и стирала белье, а затем развешивала его во дворе на веревке, натянутой между двумя хилыми яблонями. Очутившись впервые во дворе, Аня рассмотрела деревянный дом, который внешне был таким же неопрятным, как и внутри. Всю небольшую территорию вокруг дома окружал высокий деревянный забор, сделанный из веток и стволов некрупных деревьев, а на калитке висел большой замок. Двор был захламлен разным старьем, а в дальнем углу стояла старая покосившаяся беседка, очень похожая на ту, что была в парке, куда Аня с Германом любили ходить. Когда девочка увидела эту беседку впервые, так и ахнула. Ей захотелось заскочить в нее, сесть на парапет, закрыть глаза и, открыв их, увидеть, что снова находится в своем мире. Однажды, развешивая белье во дворе, Аня посмотрела в сторону беседки, и ее неудержимо потянуло к ней. Она оглянулась на дом, пробежав глазами по окнам, за которыми никого не увидела, и, бросив таз старую застиранную простынь, которую собиралась развесить на веревке, пошла по направлению к беседке, но почти сразу же услышала, что ее кто-то окликнул. «Эй, Кристина!» Она обернулась и увидела, как от дома в ее сторону топает Бол, старший сын хозяина. Подойдя ближе, он остановился и стал рассматривать девочку. — А ты ничего! — изрек он, и на его тонких губах появилась самодовольная улыбка. Ане на лицо залила краска, и она тут же помчалась по направлению к дому, а Бол крикнул ей вдогонку. — Тебе запрещается ходить сюда, поняла? — и громко загоготал. А в другой раз вечером, когда господина Абрамса не было дома, и Аня спустилась в свою каморку, мечтая о том, чтоб скорее лечь спать, такая она была уставшая, в ее комнату без стука вошел Бол. Он прикрыл за собой дверь и молча стал приближаться к девочке. Аня не понимала, что происходит, но, почувствовав угрозу, исходящую от этого толстого с ехидной улыбочкой парня, инстинктивно отступила к стене. «Что тебе нужно?» Дрожащим от волнения голосом спросила она, когда Бол вплотную приблизился к ней. «Твои волосы! Они настоящие?» — спросил он и протянул к Ане руку. «А то ведь ты знаешь, что бывает с теми, кто их красит. Не зря тебя отец не выпускает из дома, даже в лавку не посылает». «Тебе-то что?» — вызывающе ответила девочка и шлепнула парня по руке, когда он прикоснулся к ее волосам. «Да как ты смеешь!» — выпалил фальцетом Бол. «Да я тебя могу!» Он не договорил, оконце распахнулось, и в комнату пролез большой черный кот. Сделав невероятный прыжок прямо с подоконника, он очутился на голове Бола, успев поцарапать ему лицо. Тот завопил на удивление тонким голосом, пытаясь сбросить кота, и только когда животное мягко приземлилось на пол, парень, схватившись за щеку, выскочил из комнаты. Аня присела возле кота и погладила его по мягкой пушистой шерстке. «Откуда ты взялся?» — спросила она. «Спасибо. Ты, наверное, очень умный кот. Как ты его напугал?» И девочка бросила быстрый взгляд в сторону двери, за которой скрылся Бол. «Ах, если бы ты мог подсказать мне, как выбраться отсюда!» — продолжала беседовать Аня со своим новым четвероногим другом. «Из этого дома убежать нельзя. Забор у них волшебный», — понизила голос до шепота девочка. «Я один раз потрогала его, хотела проверить на прочность», — пояснила она. «Но вдруг из досок выросли большие шипы. Я даже себе руку уколола». И девочка показала ладонь, на которой разовело небольшое пятнышко. Потом долго болела, а на калитке замок. Его никак не открыть. Он такой большой и прочный. К тому же дома всегда кто-то есть». И мне кажется, они за мной следят. Незаметно уйти невозможно. И Аня вздохнула. Кот потерся об ее руку и замурлыкал. — Но тебе здесь оставаться нельзя, — продолжала девочка гладить кота. — Мне кажется, они не любят животных. И особенно после сегодняшнего случая, думаю, будут охотиться на тебя. Этот Бол уж точно. Аня взяла на руки кота и поставила его на подоконник. «Беги и не попадайся им на глаза!» — подтолкнула она животное к окну, и когда он исчез в темноте, закрыла окошко. На следующий день, когда Аня готовила завтрак для своих хозяев, на кухню вошел господин Абрамс, а за ним семенил Бол с несчастно обиженным видом. На щеке виднелись следы, оставленные котом, две глубокие царапины. Бол остановился в дверях, а его отец сел за стол — и, глянув на свою служанку, рыкнул. «А ну-ка, иди сюда!» Аня удивленно посмотрела на господина Абрамса, но ослушаться не посмела, медленно подошла к столу. «Покажи руки!» Девочка протянула к нему свои ладони. Хозяин схватил ее маленькие ручки и, повернув их, стал внимательно рассматривать ногти. Ане было так неприятно его прикосновение, что она вскрикнула от неожиданности и попыталась высвободиться. «Что вы делаете? Отпустите!» — потянула она руки на себя. «Спокойно, маленькая ведьма!» — выдохнул хозяин, крепко держа ее. «Ну-ка покажи, как ты выпускаешь свои коготки!» «Что?» — не поняла Аня. «Ты вчера превратилась в кошку и накинулась на моего сына!» И он посмотрел на Бола, продолжавшего стоять у двери. «Это был кот!» — выпалила девочка. «А, значит, ты не отрицаешь!» — ликующе произнес господин Абрамс. «Ни в кого я не превращалась!» — возмутилась девочка. «Это все выдумки вашего сына!» «Ничего не выдумки!» — подал голос Бол. «Ты ведьма! Я сам видел, как ты стала кошкой!» «Это вы, колдуны!» — — выпалила Аня и, наконец-то, вырвала свои руки. «На вашем заборе появляются шипы. Скажете, это не колдовство?» «Это защита от воров!» — крикнул Бол. «Перелезть через забор они могут, а вот выбраться назад ни за что!» «Да что тут у вас брать?» — возразила ему Аня. «Цыц!» — прикрикнул на девочку хозяин. «Мне неприятности не нужны. Я уже Сэма послал за твоей матерью. Пусть придет, заберет тебя назад и отдаст мои деньги. Ступай в свою комнату, а ты, Бол!» — обратился он к сыну. «Закрой ее, чтоб не сбежала!» Аня никак не ожидала такого поворота, но в глубине души была рада, что избавится от этой семейки. Возможно, ее мать в этом мире не такая уж и злая, как хозяин, и к тому же появится возможность вернуться домой или, по крайней мере, для начала разыскать Малуха. Но ведь она даже не знала, в каком городе находится, а может быть и в другом мире, который никак не связан с тем, где она была раньше. Нужно было это срочно выяснить. Аня уже направилась к двери, но вдруг резко остановилась и, повернувшись к господину Абрамсу, спросила: — А в каком городе вы живете? — Что? — оторопело уставился на Аню хозяин. — То есть я хочу сказать, где мы сейчас находимся? — Ты что, издеваешься? — вдруг рассердился господин Абрамс. Тут на кухню влетел Сэм, который был младше своего брата всего на год или два. «Ну что, привел?» — спросил его отец. Сэм отрицательно замотал головой, переводя дух. «Госпожа Слинджик продала свой дом и уехала», — ответил Сэм. «Как уехала?» — возмутился господин Абрамс. «Так сказали соседи», — стал оправдываться парень, потому что отец, стукнув кулаком по столу, вскочил на ноги. Весь день Аня просидела в своей комнате, куда ее отправили, закрыв на засов дверь, и даже никто не вспомнил о том, что она ничего не ела. Но, по правде говоря, ей не хотелось. Она налила воды в глиняную кружку из кувшина, выпила и стала размышлять о том, как же ей убежать от этих людей. Она перебирала разные варианты, но выхода не видела. И от этого на душе становилось так тоскливо, что хотелось плакать. Когда на улице стемнело, она легла на свою лежанку и попыталась уснуть, однако сон не шел. Тогда девочка встала, подошла к двери и подергала за ручку, но та была закрыта, как и ожидалось. Аня разочарованно направилась к окошку, которое сверкало теперь чистотой после того, как она навела порядок в этой каморке еще в первый день своего пребывания здесь, и, открыв его, стала смотреть на ночное, усыпанное звездами небо. На улице было холодно, весна не спешила, и ей пришлось укутаться в старое стеганое одеяло. Так она и простояла возле окна, наблюдая за холодным звездным небом. — Интересно, где сейчас Герман? Он по-прежнему во дворце или дома? Живет себе обычной жизнью и ни о чем не догадывается, и даже не знает, что его лучшая подруга попала в такую западню, из которой нет выхода. А мама с папой? Что они сейчас делают? Наверное, ищут ее везде. Тут она вспомнила про Галину Георгиевну. Удалось ли то избежать казни? Смог ли ей помочь Малух? А может быть, ее уже нет в живых? Но девочка тут же отогнала от себя эту мысль и стала думать о другом. Ей вспомнились события сегодняшнего дня, в том числе странное посещение. А произошло вот что. Днем, когда она ходила взад-вперед по комнате, продолжая усиленно думать о побеге, услышала шаги на лестнице, и вскоре дверь отворилась. Пригнув голову, порог переступил господин Абрамс, а вслед за ним вошел другой мужчина, небольшого роста, в поношенной одежде и с каким-то перепуганным взглядом. Он во все глаза смотрел на Аню, а в большей степени на ее волосы. Затем, причмокивая и растягивая слова, произнес: «Да, это первый признак, это нехорошо, это очень нехорошо». «Так вы считаете, — перебил его хозяин дома, — надо сообщить, куда следует?» «Безусловно, безусловно, господин Абрамс, иначе у вас могут быть большие неприятности, очень большие неприятности». «Значит, мои деньги пропали?» — с досадой произнес хозяин. Мужчина повернулся к нему и развел руками. «Лучше потерять деньги, чем жизнь», — сказал он напутственно. «Лучше деньги, господин Абрамс». После чего они удалились, заперев за собой дверь. Этот визит и разговор двух мужчин дал ей основание думать, что она все еще в том же самом мире, где рыжеволосые люди под запретом. И сейчас, глядя в окно, она вдруг поняла, что самое худшее ждет ее впереди. Завтра придет комиссар, возможно, тот, который уже однажды посадил ее в камеру, а в другой раз пытался выследить и схватить на площади при помощи своих людей, и она будет арестована, а потом сожжена на лобном месте. От этой мысли у нее все похолодело внутри. Она глянула на пустой двор и заметила какую-то тень, промелькнувшую в саду. Аня стала всматриваться в темноту. Вскоре тень приблизилась, и девочка узнала того самого кота, который вчера так напугал Бола. «Кис-кис-кис!» — позвала Аня. Кот в два прыжка оказался на подоконнике, и не успела она погладить его, как тут же из темноты вышли еще две черные кошки. Одна была маленькая, с белой шерстью впереди в виде манишки, а вторая с рыжими вкраплениями и мордочкой, как у обезьянки, очень похожая на кошку Галины Георгиевны. «О, да ты сегодня не один!» — воскликнула девочка. «Решил привести своих подружек?» И она впервые улыбнулась за весь трудный день, который принес ей только тревогу. Вся троица пробралась в комнату и уселась в ряд напротив девочки. «И что мне с вами делать? Мне вас даже нечем угостить!» — вздохнула Аня. — Если бы вы могли разговаривать, может быть, подсказали, как мне отсюда выбраться? Коты переглянулись совсем не по-кошачьи и начали мяукать громче всех кот. — Что вы, что вы! — всполошилась Аня. — Пожалуйста, перестаньте, вас могут услышать! Но коты, не обратив внимания на ее слова, продолжали распевать кошачью песню. Девочка кинулась к ним, пытаясь схватить кошку, самую маленькую, с белой шерсткой впереди, однако та увернулась. Тогда Аня почти схватила другую, но и это выскользнуло из рук. Кот забился под лавку и стал громко орать, а его подружки вторили ему, устроив настоящий кошачий концерт. Вскоре на лестнице послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге возникла внушительная фигура господина Абрамса. Он был одет в длинную сорочку, на голове красовался ночной колпак, а в руке свеча. «Что здесь происходит?» — недовольно рявкнул хозяин. Коты на мгновение замолчали, а потом двое из них с громким криком бросились на господина Абрамса. Мужчина уронил свечу, пытаясь отцепить котов, а третий кот, вернее кошка, самая маленькая и ласковая из всей троицы, подобно собачке, ухватила Аню за подол платья и потянула к двери. Девочка тут же сообразила, что нужно воспользоваться моментом, и хотела проскользнуть мимо хозяина, но он заметил этот маневр и, раскинув руки, попытался схватить девочку. Однако коты, которые успели отцепиться от сорочки хозяина, пришли ей на выручку. Кот запрыгнул на голову господину Абрамсу прямо на колпак, который, впрочем, был слишком тонкий, чтобы уберечь голову от острых когтей, а кошка вцепилась в ногу. Мужчина взвыл от боли и стал отрывать от себя этих наглых котов, позабыв о девочке. А она тем временем выскочила из комнаты и через две ступеньки стала взбираться по лестнице. Через мгновение Аня уже оказалась возле входной двери. Повернув ключ, торчащий из замочной скважины, распахнув дверь, выскочила на улицу. Кошка, которая ее сопровождала, побежала прямо к беседке, и девочка, не раздумывая, помчалась за ней. Заскочив в это ветхое сооружение, Аня споткнулась и упала, больно ударившись коленкой. Она стала потирать ушибленное место и заметила на полу большое металлическое кольцо. Потянув за него, она без особого труда открыла крышку люка и обнаружила ступеньки, ведущие вниз, куда тотчас юркнула кошка. Аня глянула в сторону дома, готовая последовать примеру своей четвероногой спасительницы, как заметила двух котов, которых хорошо было видно освещенных полной луной. Они выскочили из дома и теперь бегали по двору. Их преследовал господин Абрамс, путаясь в своей сорочке, спотыкаясь и громко ругаясь. Затем он задрал ночную сорочку и, придерживая ее одной рукой, палкой, которую подобрал здесь же во дворе, пытался огреть то одного, то другого кота. Животные ловко увертывались и не спешили покидать двор. Тут из дома выскочили сыновья господина Абрамса в таких же длинных ночных сорочках. Они замерли на пороге и, поеживаясь от холода, стали удивленно наблюдать, как их отец гоняется за котами. Наконец хозяин остановился, пытаясь отдышаться, и, отбросив в сторону палку, крикнул мальчикам. «Она сбежала!» «Кто?» — не понял Сэм и глупо замигал глазами. «Кто-кто?» — толкнул в бок брата Бол. «Конечно, это наша новая кухарка!» «Кристина?» — еще больше удивился Сэм. «Зачем?» Бол хлопнул брата по голове и засмеялся. «Иди разыщи ее и спроси, зачем она сбежала! Но ты полный...» Он не договорил, потому что к мальчикам подошел господин Абрамс и, дав подзатыльник Болу, раздраженно сказал. «Хватит ржать! Ну-ка быстренько обыщите двор! Она не могла далеко убежать! Я чувствую, где-то здесь прячется!» «А что это за коты, за которыми ты гонялся?» — подал голос Сэм, обращаясь к отцу. А Бол недовольно забубнил, почесывая голову. «Зачем ее искать? Все равно никуда не денется, забор ей не преодолеть!» «Если она ведьма!» — заорал господин Абрамс. «А я в этом не сомневаюсь, то наш забор ей нипочем!» «Но ведь она уже хотела убежать!» — попытался возразить Бол. «И только руку уколола о шипы, сама говорила!» «Нечего тут рассуждать!» — перебил его отец. «Давайте обыщите весь двор! Ты иди направо!» — указал он Болу. — «А ты налево!» — потолкнул хозяин Сэма. — «А я посмотрю в беседке!» — «А коты?» — неожиданно спросил Сэм, косясь на животных, сидящих неподалеку. Казалось, они не собирались никуда убегать, но отец только махнул рукой и затопал в направлении беседки. Тут Аня вздрогнула и поспешила спуститься вниз, не забыв при этом закрыть за собой крышку люка, и сразу оказалась в полной темноте. Она осторожно стала спускаться по ступенькам, держась за холодную каменную стену. Когда ступеньки закончились, она остановилась, не зная, куда идти. Было так темно, что невозможно было даже разглядеть собственные руки. И вдруг ее ослепили яркие лучи света, словно кто-то посветил в ее сторону фонариками. Аня вскрикнула от неожиданности и зажмурилась. Когда она наконец-то открыла глаза, прикрываясь рукой, свет был направлен в другую сторону, а вернее освещал длинный туннель. И к ее удивлению, этот свет исходил из глаз кошки, которая сопровождала девочку. «Вот это да!» Только и смогла воскликнуть она. «Похоже, ты непростая кошка. Жаль только, что те двое не пошли с нами». Кошка повернула голову в сторону беглянки, приглушив немного свет, исходящий из ее глаз, Ане даже не пришлось прищуриваться, и на остроугольной кошачьей мордочке появилось что-то вроде улыбки. По крайней мере, так показалось девочке. Но она уже ничему не удивлялась. Если глаза могут светить, как две фары, то почему бы кошке не улыбнуться? Аня медленно продвигалась вслед за кошкой по холодному туннелю, выложенному необработанным камнем, отчего пол был неровным, поэтому девочка постоянно спотыкалась. Они шли довольно долго. Наконец кошка остановилась и повернула голову в сторону, направив свет, исходящий из ее глаз, на стену. Когда Аня приблизилась и посмотрела в том же направлении, она увидела отверстие. Оно было небольшим, но достаточным для того, чтобы через него могла пролезть такая худенькая девочка, как она. Кошка как-то странно кивнула головой своей спутнице, надо сказать, совсем не по-кошачьи, и запрыгнула в эту дыру в стене. Туннель сразу погрузился в кромешную темень. Немного помешков, Аня пробралась в отверстие вслед за своей четвероногой подругой и спрыгнула с другой стороны на такой же каменный пол, как и в первом туннеле. Здесь тоже было темно и холодно, а кошки нигде не было видно, по крайней мере, ее глаза больше не светились. Аня в нерешительности потопталась на месте и позвала «Кис-кис-кис!». Ее голос эхом отозвался, слегка исказившись и многократно повторяясь, улетел куда-то вперед. Она постояла еще какое-то время, прислушиваясь, но никаких звуков или даже шорохов не было слышно. «Киска, ты где?» — позвала девочка несмело, начиная волноваться. И снова ей ответило многократное эхо. Ее охватила паника. Она стала ощупывать стену и дотянулась до края отверстия, через которое смогла пролезть. Но вернуться назад не представлялось возможным. Дыра в стене была слишком высоко, а подтянуться на руках у нее не хватило сил. Аня запаниковала еще больше. Она слышала биение собственного сердца, которое, казалось, сейчас разорвется от страха, но где-то внутри нее стал пробиваться голос, который подсказывал, что нужно идти вперед. Этот голос становился более настойчивым, придавая сил и мужества. Аня вытянула вперед руки и сделала два осторожных шага, затем более уверенно, на ощупь, медленно пошла вперед. Вдруг ее руки уперлись в преграду. Девочка остановилась, не зная, что делать дальше. Ощупывая стену, она наткнулась на крошечное углубление, которое тянулось сверху вниз вдоль всей поверхности. Это напоминало две створки двери, плотно прилегающие друг к другу. Неожиданно стена стала дребезжать под ее пальцами. Аня тут же отдернула руку. Потом послышался какой-то гул, и стена начала разъезжаться. За открывающимся пространством девочка сперва увидела неровный колышущийся свет, а затем разглядела источник этого света. Через расширяющееся отверстие все более отчетливо становились видны три фигуры. И этими фигурами оказались господин Абрамс, державший в руках факел, и его сыновья. Но теперь они были одеты в свою обычную одежду, а Бол держал в руках мешок, из которого доносилось жалобное мяуканье. Это была ловушка. Такая мысль пронзила девочку, и она, развернувшись, побежала назад, вытянув вперед руки. А вся троица неспешно двинулась за ней, и вскоре Аня уже прижималась к стене, от которой начала свой путь после того, как проникла сюда из другого подземного прохода. «Ну что, Кристина, как ни бегай от нас, далеко не убежишь!» Прогремел голос господина Абрамса, а его владелец остановился напротив совершенно растерявшейся девочки. За его спиной маячили фигуры сыновей, Бол с ехидной улыбочкой на губах и Сэм с перепуганным видом. Кошка начала мяукать громче, пытаясь вырваться наружу, но Бол крепко сжимал мешок в руке, так что у нее не было никаких шансов убежать. Услышав это жалобное мяуканье, Аня словно очнулась ото сна, куда делся ее страх и растерянность. «Отпустите кошку!» — твердо сказала она, косясь на мешок. Вся троица громко засмеялась, а господин Абрам сказал, обращаясь к Ане. «Ну что, детка, пошли назад!» Аня не шелохнулась, еще больше прижимаясь к стене. Мужчина передал факел Сэму и сделал шаг навстречу девочке. «Не надо!» — вскрикнула беглянка, когда господин Абрамс протянул к ней свою большую с отопыренными пальцами руку. «Я пойду сама. Только, пожалуйста, отпустите кошку!» «Поговори еще у меня!» — процедил сквозь зубы мужчина и отпихнул Аню от стены. Ей ничего не оставалось другого, как следовать за своими конвоирами. Они пошли назад. Впереди двигался Сэм, освещая дорогу. За ним шла Аня, следом господин Абрамс и завершал процессию Бол с кошкой, жалобно мяукающей в мешке. Когда они приблизились к стене, две ее половины вновь были сомкнуты. Сэм положил руку на стык, и вскоре все услышали гул. Стена задрожала и разъехалась в стороны. Преодолев проход, Аня обнаружила деревянную лестницу не в большом помещении, ведущую наверх, откуда пробивался свет. Первым поднялся младший сын господина Абрамса, оставив факел внизу. Следом за ним последовала Аня, подталкиваемая хозяином и поднимающимся сразу за ней. А Бол крикнул снизу. «Отец, а что делать с кошкой?» «Давай ее сюда!» — — отозвался мужчина. «Кристина приготовит ее нам на ужин!» И он громко засмеялся. Когда Аня поднялась по ступенькам, она увидела знакомую обстановку, а именно кухню в доме господина Абрамса. Оказывается, здесь находился люк, прикрытый ковриком, а подземный ход, по которому пыталась убежать девочка, был связан с домом. Значит, кошка привела ее назад в дом. Скорее всего, животное ошиблось и запрыгнуло не в то отверстие. Однако Аня даже не успела подумать над этой головоломкой, как заметила, что Бол, выронив мешок, стал пятиться к двери во все глаза, пялясь в темный угол кухни. Она тоже посмотрела туда и сразу узнала черного кота, одного из троицы. Он спокойно сидел на полу, уставившись немигающими глазами на людей, и, казалось бы, в этом не было ничего необычного, если бы не то обстоятельство, что животное постепенно увеличивалось в размерах. Кота заметили и Сэм, который захлопал глазами и вытянул вперед шею, и его отец, первой реакцией которого было броситься и схватить отвратительное животное. Он даже подался всем телом вперед, протянув свои ручищи, но замер в этой позе, тоже обнаружив, что кот с каждой минутой раздувался, словно кто-то невидимый накачивал его как мяч. Когда животное достигло внушительных размеров, упершись головой в потолок и заняв пол кухни, Сэм и его отец оказались возле двери, которую безуспешно пытался открыть Бол. Только Аня осталась стоять возле так и не закрытого люка, и ей почему-то совсем не было страшно. А тем временем кот зевнул, широко открыв пасть, обнажив крупные острые зубы, при этом издав какой-то странный звук, похожий на рык льва. Хозяин и его сыновья вздрогнули, Бол забарабанил в дверь, вопя от ужаса. «Помогите! Выпустите нас! Спасите!» Непонятно кому обращался обезумевший от страха подросток. Господин Абрамс, растолкав сыновей, попытался вышибить дверь, пару раз ударив ее плечом, но она не поддалась. Тогда он в два прыжка оказался возле люка и, отпихнув Аню, стал быстро спускаться по лестнице. За ним последовал Бол, а Сэм последним, нырнувший в подполье, с грохотом захлопнул крышку люка. Аня, наблюдавшая за молниеносным бегством своих хозяев, вновь услышала жалобное мяуканье. Она поспешила развязать мешок, выпустив кошку, а когда оглянулась назад, то увидела, что кот снова приобрел обычный размер. Он лениво потянулся и, подмигнув девочке, чему она уже не удивилась, направился к двери, которая со скрипом открылась сама по себе. Кот спокойно вышел, девочка пошла за ним, а следом побежала кошка. Очутившись во дворе, эта троица пересекла его и зашагала к открытой калитке, возле которой сидела третья кошка, которую Аня не сразу заметила в темноте. Луна спряталась за тучи, словно помогая беглецам незаметно скрыться, однако их никто и не преследовал. За пределами усадьбы эту странную компанию ждала телега, которую Аня молниеносно узнала и с радостью подбежала к вознице. Но на козлах сидел не Малух, а Кинафт. Мальчик серьезно по-взрослому кинул ей через плечо. «Давай, залазь скорее, пора ехать!» Ане не нужно было долго уговаривать, она и сама хотела убраться отсюда поскорее. Она быстро залезла в телегу, а Кинафт протянул ей меховую накидку. «На, надень!» — сказал он, не оборачиваясь. «Ехать долго, простудишься!» Только сейчас девочка почувствовала, что она замерзла. На ней было только платье, когда-то красивое и нарядное, а теперь изрядно испачканное, ведь другой одежды у нее не имелось. А на улице действительно было холодно, к тому же начинал накрапывать мелкий дождик перемешку с мокрым снегом. «Спасибо!» — ответила Аня, закутываясь в теплую накидку. «Не за что!» — на лице Кинафта проскользнула улыбка. «Их благодари!» — и он кивнул в сторону трех котов, которые не спускали глаз Ани и ходили вокруг телеги, задрав хвосты. «Киски, запрыгивайте!» — обратила внимание девочка на животных. «Поедете с нами!» Коты тут же оказались в телеге, словно ждали ее приглашения, и стали тереться об Анины ноги. А самая маленькая залезла к ней под накидку и замурлыкала, удобно устраиваясь. «Ну, пошла, милая!» — скомандовал Кинафт, и рыжая лошадка послушно двинулась вперед. Они ехали мимо домов за высокими заборами, таких же, как дом господина Абрамса. Стояла темная ночь, ни единой звездочки на небе, луна тоже спряталась, к тому же дождь стал усиливаться, и поэтому у Ани не было никакого желания рассматривать окрестности. Она натянула накидку на голову и закуталась плотнее. Только спросила Кинафта: «А где мы?» «В Сокруне», — тут же ответил мальчик. «На его окраине. Через город не поедем, как бы за нами не выслали погоню. Сейчас свернем на проселочную дорогу и в аккурат пойдем окружной дорогой». Он что-то еще говорил, но она уже едва различала его голос. За последние беспокойные сутки девочка наконец-то смогла расслабиться. Глаза сами собой закрывались, а равномерное покачивание телеги убаюкивало. Когда Аня проснулась, дождь перестал идти, но стало еще холодней и даже немного подморозило. Зима никак не желала уступить место весне, напоминая себе холодным дыханием. Они продолжали ехать, и было так же темно, только теперь по обеим сторонам дороги возвышались высокие деревья. Она поднялась на локте, чтобы лучше рассмотреть местность. Кошки тут же выскочили из-под ее накидки и уселись все втроем на перекладине напротив девочки. «Кинафт!» — позвала Аня. «Мы что, через лес едем?» Мальчик обернулся к ней, и на его замерзшем лице заиграла улыбка. «Мы уже, считай, приехали!» — ответил он. «Как приехали?» — удивилась девочка. «Так быстро?» «Как быстро?» — не меньше удивился Кинафт. «Мы выехали ночью, и сейчас еще ночь», — попыталась объяснить непонятливому мальчику Аня. Он снова повернул к ней свое улыбчивое лицо. «Выехали ночью, а приехали вечером другого дня». «Как? Я так долго спала? Почему ты меня не разбудил раньше?» «Они не разрешили», — неопределенно махнул рукой мальчик. Аня сперва не поняла, о ком он говорит, но, глянув на котов, которые сидели напротив и смотрели на нее, еще больше удивилась. «Коты? Они самые!» — весело ответил Кинафт, не поворачивая головы. «Вы что, теперь будете меня все время опекать?» — полушутя обратилась она к животным, впрочем, не надеясь, что получит ответ, но ошиблась. Коты, как по команде, все втроем кивнули головами, словно понимали человеческий язык. «Ну и дела!» — только и смогла сказать девочка. Тут телега остановилась, и Аня, оглянувшись, увидела уже знакомую лесную избушку, в которой раньше жила Галина Георгиевна, а вернее колдунья Зарина. Кинафт помог девочке выбраться из телеги, и они направились по тропинке к входной двери. Аня представила себе, как она войдет внутрь, в теплое помещение, и увидит Галину Георгиевну, живой и здоровой, как они сядут за стол пить горячий ароматный чай, а потом женщина скажет: «Аня, я пришла забрать тебя домой, мы отправляемся сейчас же. Тебя ждут мама и папа, а еще по тебе скучает Герман. Ты же не забыла своего друга?» Но тут ее фантазии оборвались, Кинафт еще не успел взяться за ручку, как дверь распахнулась, и на пороге появился Малух. Он кивнул детям и исчез в доме. Кинафт и Аня последовали за ним, коты тоже прошмыгнули внутрь. Малух сидел напротив Ани, которая пила из большой глиняной чашки чай, поглядывал на нее украдкой и молчал. Кинафт грелся у печи и тоже отхлебывал чай из своей кружки, а коты умостились на лавке возле девочки и не спускали глаз с Малуха. Наконец Аня посмотрела на мужчину, поставив чашку на стол. «Спасибо», — сказала она, — «я уже согрелась, а теперь вы можете отправить меня домой?» Малух ничего не ответил, поднялся из-за стола и начал мерить комнату шагами. Коты по-прежнему следили за ним, а девочка с недоумением перевела взгляд на Кинафта. Но как только их глаза встретились, мальчик отвернулся, будто знал то, чего не знала она. «Вы можете мне объяснить, что происходит?» — с тревогой в голосе спросила девочка. «Малух, что случилось? Только не говорите, что вы не можете отправить меня назад, ведь раньше у вас это получалось?» он снова не ответил, направившись в другую комнату. «Кинафт, может, ты мне объяснишь, что происходит?» — обратилась она к мальчику, но он поспешил выйти, бросив на ходу. «Пойду принесу дров». Аня вскочила с лавки, готовая идти следом за Малухом, но дверь из соседней комнаты отворилась, и он сам вернулся. Положив на стол книгу, сказал: «Вот, видишь?» «Что это?» — спросила девочка, уставившись на толстую, изрядно потрепанную книгу в кожаном переплете. «Это книга Грегори, господина Скандера», — ответил он спокойно. «Мне все же удалось найти ее, но вы с Германом шли в правильном направлении, и если бы вас не спугнули...» «Спугнули?» — возмутилась Аня. «Я чуть не погибла тогда. Эти черные всадники меня преследовали». «Но ведь ты не погибла?» — спокойно возразил ей возница. Но Аня его не слушала, продолжая возмущаться. «А потом зачем-то вернули назад?» Тут она резко замолчала, ожидая, что Малух напомнит о ее миссии найти книгу. Но он ничего не сказал, а она продолжала его упрекать. «Вы обещали, что меня выберут принцессой, а вместо этого отправили к этому ужасному господину Абрамсу. Думаете, мне было легко?» «Во-первых, — наконец сказал Малух, дав ей выговориться, — я сообщил, что ты попадешь во дворец, но отнюдь не в качестве принцессы. И не моя вина, что непогода спутала все карты. Тут девочке пришлось согласиться. Он действительно не обещал сделать ее принцессой, но продолжала настойчиво атаковать его вопросами. «А зачем вы столкнули меня в люк, там, на площади?» — обиженным тоном спросила Аня. «Разве нельзя было другим способом переместить?» «А во-вторых», — проигнорировал вопрос девочки мужчина, — «в этом месте был портал, через который ты должна была попасть домой, как это сделала Зарина, а ты зачем-то залезла в отверстие, через которое попала господину Абрамсу». «Значит, Галина Георгиевна спаслась?» — услышав имя Зарины, воскликнула Аня. «Спаслась, не переживай. А Герман и Воронкова?» — тут же вспомнила девочка про своих одноклассников. «Они дома», — коротко ответил Малух. «Вы хотите сказать, что они никуда не перемещались? Но как это может быть?» «Видишь ли, Аня, — спокойно ответил Малух, — наши миры различны, хотя и может показаться, что тот, в котором я живу, такой же материальный, как ваш. Мы существуем в том виде, пока ты в это веришь. А Герман, я знаю, — перебила его Аня, — Герман не верит ни в какие другие миры. Но подождите, — тут же встрепенулась девочка, — «получается, что вы существуете только в моем воображении?» «Это так и не так. Наш мир такой же реальный для тебя, а для тех, кто не верит, нас не существует», — медленно заговорил Малух, пытаясь объяснить ей, как устроен их вид существования. «А также есть другие миры, таких миллионы, но все же их количество не безгранично. Есть миры, похожие на планету Земля. Есть совершенно алогичные формы существования. Это трудно понять даже взрослому человеку, поэтому оставим эту тему. Главное в другом». Но Аня тут же вставила: «А шмехи?» «Шмехи тоже определенный мир, и у них свои задачи. Но они, как это ни прозвучит странно, больше других связаны с планетой Земля, вернее, с некоторыми людьми, живущими на ней». «Как?» — удивилась Аня. «Ты уже взрослая девочка», — продолжал объяснять Малух, — «и понимаешь, что не все земляне добрые и хорошие. Среди них есть алчные представители, которые, заботясь только о себе, причиняют много вреда другим людям и планете в целом. Их мыслеформы и создают таких злодеев, как шмехи, в других мирах». «Но значит, надо бороться с этими людьми», — возмущенно выкрикнула девочка. «Бороться, конечно, можно, и это делают другие, светлые и чистые, но искоренить их окончательно невозможно». «Почему?» — тут же спросила Аня. «Потому что всегда будут появляться те, кто захочет эксплуатировать и угнетать других, кому выгодно развязывать войны и наживаться за счет слабых и беззащитных. Но на Земле всегда были и будут люди, которые продолжают вечную борьбу с ними, иногда жертвуя и своими жизнями. А здесь мы должны уничтожить шмехов, пока они не уничтожили нас, понимаешь?» Тут он взял в руки книгу и, демонстрируя ее как наглядное пособие, продолжил. Здесь, как я уже объяснял тебе раньше, есть заклятие, которое может вернуть господину Скандеру человеческий образ, и тогда он сразится с черными всадниками». «Один с большим войском?» — воскликнула Аня. «У него нет другого выхода». «Но как?» — не понимала девочка. «Силой мысли», — ответил Малух, — «и эту книгу доставить ему должна ты». «Так ведь он находится у Шмехов», — тут же выпалила Аня. «Как же я могу отнести книгу?» «В том-то и дело», — ответил мужчина, выжидающе глядя на свою собеседницу. «Ведь Зарина тебе показывала подземный ход, который ведет прямо к ним». После этих слов коты спрыгнули со скамьи и начали метаться по комнате, громко мяукая. «Что это с ними?» — удивилась Аня. «Ах да, я совсем забыл», — ответил мужчина. «На выручку к тебе прибыла целая делегация. Они настаивали, чтобы я отправил их за тобой. Вот мне и пришлось выбрать для них самые подходящие образы и снабдить некоторыми магическими свойствами». Больше ничего не объясняя, он вышел на середину комнаты, поднял вверх руку, коты тут же успокоились и подошли к мужчине. Он сделал несколько движений над головами животных, напоминающих то, как обычно посыпают солью еду. Аня заметила, как из его руки начал высыпаться золотистый порошок. И как только этот порошок падал на голову одного из котов, тот начинал вырастать и принимать человеческий образ. К Аниному огромному удивлению, уже через несколько минут перед ней стояли Галина Георгиевна и ее собственные родители. Девочка так и плюхнулась на лавку, открыв рот от изумления. Анина мать тут же бросилась к своей дочери и стала ее обнимать, крепко прижимая к себе. При этом она что-то бессвязно бормотала, и слезы градом катились из ее глаз. Отец тоже подошел к ним и погладил дочь по голове, произнеся несколько раз: «Рыжик, рыжик, рыжик, наконец-то мы тебя нашли!» Аня настолько была ошарашена этой неожиданной встречей, что не могла ничего ответить, проявить радость или просто как-то отреагировать. Она молчала и безвольно сидела на лавке, а мать продолжала ее обнимать. Наконец девочка начала осознавать, что ее родители, которые присутствуют здесь, в этой избушке, совершенно в другом мире, такая же реальность, как и то, что ее зовут Аня. Но все равно не понимала, как они сюда попали. Она подняла глаза на Галину Георгиевну, ища ответа, и та не заставила себя долго ждать. «Да, Анечка, твои родители настояли на том, чтоб я взяла их с собой», — ответила она. «С другой стороны, я даже рада, что они здесь. Теперь им придется поверить». Она не договорила, потому что Малух деликатно кашлянул, прерывая женщину, и когда та замолчала, сказала, обращаясь к Максиму, Аниному отцу: «Вы же понимаете всю серьезность положения. Ваша дочь избрана». Но теперь он не договорил, потому что Ольга, отодвинув от себя Аню, с такой ненавистью посмотрела на Малуха, что он прервал сам себя. Она же, воспользовавшись паузой, быстро с напором заговорила: «Я не знаю, кем и для чего она избрана, но должна вам сказать, что моя дочь отправится домой сейчас же», — добавила она твердо, — «и больше никогда, слышите, никогда не приближайтесь к ней». Малух молча перевернул несколько страниц, ища нужную, и в открытом виде положил книгу перед Ольгой. «Читайте», — сказал он. «Что это?» — умерив свой пыл, спросила женщина. «Это книга пророчеств и заклинаний, а также, впрочем, неважно», — перебил он сам себя, — «в данном случае нас интересует это». И он подвинул книгу ближе к Аниной матери. Она заглянула внутрь, но тут же нервно ответила: «Я ничего не понимаю, что там написано». «Позвольте», — подала голос Галина Георгиевна и, взяв в руки книгу, стала молча читать. «Но что там?» — не выдержал Максим и заглянул ей через плечо. «Тут сказано, что Шмехи — вселенская цивилизация высшего разума агрессивной формы развития», — начала говорить Галина Георгиевна. «Они пытаются поглотить все миры, завоевывая и уничтожая их. Придет время, и они уничтожат земную форму жизни». Тут она остановилась и посмотрела на присутствующих. «Что это значит?» — не выдержала Ольга. «Бред какой-то!» «Вы считали бредом и другие миры», — ответила ей пенсионерка. «Но, между прочим, сейчас находитесь в одном из них. Вы же не будете этого отрицать? И то, что Малух, между прочим, волшебник и маг», — тут она посмотрела на Малуха, который сидел в сторонке, не глядел на присутствующих, но, тем не менее, внимательно слушал все, о чем говорили, «превратил вас, извините за такое сказочное определение, в кошку», продолжала Галина Георгиевна, напоминая в этот момент учительницу, которая отчитывает нерадивых учеников. «Послушайте», — вмешался Максим, взяв у пенсионерки книгу, «здесь написано, что в земном мире родится рыжеволосая девочка, которая будет наделена большой силой и мужеством, и миссия которой будет заключаться в том, чтобы спасти все миры, в том числе и свой». Она не сможет отказаться от этой очень важной задачи, иначе Вселенная погибнет. Он замолчал, и все посмотрели на Аню. Но Ольга тут же прижала к себе дочь и воскликнула. «Нет, я ее не отдам!» «А что скажет сама Аня?» — подал, наконец, голос Малух. Девочка не успела ответить, потому что мать, еще сильнее прижимая к себе дочь, заявила. «Она несовершеннолетняя, и все вопросы решаем мы, ее родители». «Хорошо», — согласился Малух, — «подумайте до утра. Только помните, от вашего решения будет зависеть, впрочем, вы и сами понимаете».